Глава 35. Медведев с Сашей забрали Музу в свою квартиру. Прошло уже несколько часов с момента нападения. Я уладил финансовые вопросы со следаком, встретился с нужными людьми, вкратце описал подробности сделки. Ребята, которые регулярно играли в покер в трех тузах и владели небольшим процентом от выручки, не обрадовались от перспективы делиться с ментом. Обещали помочь с проблемой. Мне было неважно, как именно, когда и какими методами. Этой проблемы не будет. Больше меня ничего не интересовало. Я сидел в баре, расположенном на нижнем этаже моего небольшого королевства, которым с недавних пор управляла Муза. Пил холодную водку, которую расторопный бармен старательно подливал в рюмку, и гасил ядовитую гадину ревность, не желающую забиваться в самый дальний угол моего сознания. Три туза был раскрученным рестораном. И казино имело неплохую славу в городе. Казалось бы, живи да радуйся. Но в эту минуту мне было хреново. Начальник СБ показал записи со всех камер. Муза улыбалась и смотрела на Марина так, словно он — все, чего она хочет от жизни. Смеется в ответ на его улыбку, прикасается к нему так, что я мечтаю вырвать его руки и переломать каждый грёбаный палец бывшего друга детства. На пленке видно, как они закрываются в кабинете. А когда Андрюха вернулся в коридор, то выглядел он, мягко говоря, помято. Зато улыбался, как мужик после секса. А Муза? Муза догнала его, привстала на цыпочки и принялась поправлять сбившийся на бок галстук. Она делала так раньше, когда мы еще жили вместе. Завязывала галстук на моей шее, ласково улыбалась и говорила, как сильно любит меня. «Меня! Будь проклят, этот Марин вместе с галстуком! Чёртов киногерой!» Опрокинул очередную рюмку водки. Зря пил. Мозги и без того готовы взорваться, а алкоголь только вредит. «Кофе давай!» — скомандовал я бармену и потянулся за сигаретой. «Молодец, демон! Вот прямо молодец! Недавно побывал под скальпелем, а уже алкоголь, сигареты, нервы...» Сигарета переломилась в моих пальцах. Табак рассыпался на отполированную до блеска столешницу, а я потянулся к телефону. Должно быть, звонил Эдик с привычным докладом. Муза спит, опасности нет, все в пределах нормы. Но взамен звонка от медведя я получил сообщение от Алика Рахимова. Прочитав всего несколько слов, рванул к выходу. По пятам следовала охрана, и я не стал корчить из себя крутого и безмозглого идиота. Сел в пассажирское кресло и приказал гнать в клинику к Марину. Рахимов впустил меня к Андрею всего на пару минут. И то лишь по одной причине. Марин отказывался говорить с кем-то, кроме меня. Я вошел в палату. Андрюха следил за мной взглядом. А я вдруг вспомнил, что за спиной у нас с ним до хрена лет дружбы. Всякое бывало. И не переставали дружить даже тогда, когда семья Марина сменила место жительства. Марин всегда был идеалистом, видел в людях что-то хорошее. Не зря к нему тянулась Муза. Я стоял и смотрел Андрюхе в глаза. Вспомнились его слова о том, что он будет ждать мою Музу. Будет ждать момента, когда я налажаю и оступлюсь. И тогда именно к нему примчится моя женщина в поисках утешения. Медленно разжал руки, собранные в кулаки. Мозг, затуманенный алкоголем, требовал крови, но я не дал воли чувствам. Скрутил их в тугой узел и выдохнул. «Пашка», — с трудом пробормотал Андрей, смотря в мои глаза. «Муза в опасности?» «Уже нет», — мотнул головой. «У Клинского на горизонте постельный режим, длительная реабилитация и психбольница». «Успел». «Хорошо», — пробормотал Марин и выразительно взглянул на стул, придвинутый к больничной койке. «Ты спал с ней?» — помимо воли спросил я. Сам ненавидел себя за этот вопрос и все равно задал его. «Что сделаешь, если и спал?» Голос Марина звучал хрипло, но не дрогнул. Андрюха всегда был достойным человеком, сильным мужиком. Кто знает, может быть, с ним Муза могла бы обрести счастье. От этой мысли хотелось орать и пустить в ход кулаки, чтобы снести любую преграду на пути к моей малышке. С трудом сдержал себя. Не знал, что ответить. а на бледном лице Марина появилась слабая улыбка. «Придурок ты, демон», — пробормотал Андрей. «Эдик за тебя, я за Музу. Такой договор. Кто-то должен был присматривать за ней и бесить тебя. Вам нельзя расставаться. Судьба». Я смотрел в глаза друга и с каждой секундой понимал, насколько Марин прав. «Я тот еще долбанный придурок». Вместо того, чтобы прогонять страхи любимой женщины, выискивал пути ее прощения и собственного смирения с ее несуществующей изменой. «Вот же идиот!» — пробормотал я, тяжело опускаясь на стул. Словно каждая мышца, уставшая от напряжения, вмиг расслабилась и отказалась двигаться. «Не спорю», — хмыкнул Марин и приподнял руку, протягивая мне ладонь. «Будь я проклят, если это не предложение мира». Но я крепко пожал ладонь Андрюхи. Прав он, кто-то должен был присматривать за Музой. Она бы не приняла его дружбу, если он по-прежнему общался со мной. Предпочла бы одиночество. «Надеюсь, у тебя хватило мозгов не задавать ей таких вопросов». Уже серьезно взглянул Андрюха на меня. «Не успел, к счастью». Криво усмехнулся я, радуясь, что эту глупость умудрился не совершить. «Я бы послал тебя подальше на месте Музы», — едва заметно улыбнулся Марин. «Но она же не станет. Любит тебя, такого придурка». «Везет мне», — хохотнул я. Признаться, я скучал по общению с Марином. И только сейчас понял, что Андрюха так и остался другом, несмотря на бурную ссору полгода назад. Настоящий друг — это навсегда. «Не забудь, демон, а свидетелем на свадьбе буду я», — пригрозил Марин. «Тогда хватит валяться здесь», — выдвинул я свое условие. «Будешь долго здесь торчать, возьмем вон Рахимова». «Да, конечно», — возмутился Андрюха. «А я согласен». Рахимов уже нарисовался в палате, намекая, что мне пора сваливать, и время посещения закончилось. «Музе Эдуардовне пламенный привет», подмигнул Андрюха, когда я уже выходил из палаты. И странно, но мне даже не захотелось переломать ему ноги. Признаться, я слабо представлял свидетеля, прикованного к инвалидному креслу. Так что пусть Марин скорее выздоравливает. Не хотелось бы откладывать свадьбу еще на полгода.